Глава 3. Лагерное крещение. Приехали. Так ехали мы 250 километров 5 суток. Уже в нашей теплушке появились больные, около десятка человек. Борис щупал им пульс и говорил хорошие слова. Единственное медицинское средство, находившееся в его распоряжении. Впрочем, в обстановке этого человеческого зверинца и хорошее слово было медицинским средством. Наконец, утром на 6-е сутки в раскрывшейся двери появились люди, не похожие на наших конвоиров. В руках одного из них был список. На носу, как-то свесившись на бок, плясало пенсне. Одет человек был во что-то рваное, весьма штатское. При виде этого человека я понял, что мы куда-то приехали. Неизвестно куда, но во всяком случае далеко мы уехать не успели. «Эй, кто тут староста?» Борис вышел вперед. «Сколько у вас человек по списку? Проверьте всех». Я просунул свою голову в дверь теплушки и конфиденциальным тоном спросил человека в пенсне. «Скажите, пожалуйста, куда мы приехали?» Человек в пенсне воровато оглянулся кругом и шепнул. «Сверхстрой!» Несмотря на морозный январский ветер, широкой струей врывавшейся в двери теплушки, в душах наших расцвели незабудки. «Сверхстрой! Это значит, во всяком случае, не больше 200 километров от границы. 200 километров, пустяки! Это не какой-нибудь Сиблак, откуда до границы хоть 3 года скачи. Не доскачешь». Неужели судьба после всех подвохов с ее стороны повернулась, наконец, лицом к деревне? Примечание. «Лицом к деревне» — лозунг Компартии, выдвинутый в 1924 году. Новый хозяин. Такое же морозное январское утро, как и в день нашей отправки из Питера. Та же цепь стрелков охраны и пулеметы на треножниках — кругом поросшая мелким ельником равнина, какие-то захолустные, заметенные снегом подъездные пути. Нас выгружают, строят и считают. Потом снова перестраивают и пересчитывают. Начальник конвоя мечется, как угорелый, от колонны к колонне. 2 арестантов пропало. Впрочем, при таких порядках могло статься, что их вовсе не было. Мечутся и конвойны, дикая ругань, ошалелые в конец мужики тыкаются от шеренги к шеренге, окончательно расстраивая без того приблизительный порядок построения. Опять перестраивают, опять пересчитывают. Так мы стоим 5 часов и промерзаем до костей. Полураздетые урки, несмотря на свою красноиндейскую выносливость, совсем еле живы. Конвойные, которые почти так же замерзли, как и мы, с каждым часом свирепеют все больше. То там, то тут люди валятся в снег. 10 наших больных уже свалились. Мы укладываем их на рюкзаки, мешки и всякое барахло, но ясно, что они скоро замерзнут. Наши мероприятия, конечно, снова нарушают порядок в колоннах, следовательно, снова портят весь подсчет. Между нами и конвоем возникает ожесточенная дискуссия. Крыть матом и приводить в порядок прикладами людей в очках конвой все-таки не решается. Нам угрожают арестом и обратной отправкой в Ленинград. Это, конечно, вздор, и ничего с нами конвой сделать не может. Борис заявляет, что люди заболели еще в дороге, что стоять они не могут. Конвоиры поднимают упавших на ноги, те снова валятся наземь. Подходят какие-то люди в лагерном одеянии, как потом оказалась приемочная комиссия лагеря. Насквозь промерзший старичок с колючими усами оказывается начальник санитарной части лагеря. Подходит начальник конвоя и сразу набрасывается на Бориса. «Вам какое дело? Немедленно встаньте в строй!» Борис заявляет, что он врач и не может допустить, чтобы люди замерзали единственно вследствие полной нераспорядительности конвоя. Намек на нераспорядительность и на посылку жалобы в Ленинград несколько тормозит начальничий разбег чекиста. В результате длительной перепалки появляются лагерные сани, на них нагружают упавших, и обоз разломанных саней, дохлых кляч с погребальной медленностью исчезает в лесу. Я потом узнал, что до лагеря живыми доехали все-таки не все. Какая-то команда, конвой забирает свои пулеметы и залезает в вагоны. Поезд, гремя буферами, трогается и уходит на запад. Мы остаемся в пустом поле. Ни конвоя, ни пулеметов. В сторонке от дороги у костра греется полдюжина какой-то публики с винтовками. Это оказалось лагерный вохор, вооруженная охрана, в просторечии называемая попками и свечами. Но он нас не охраняет. Люди мечтают не о бегстве, а о теплом уголке и горячей пище. Куда бежать? В эти заваленные снегом поля? Перед колоннами возникает какой-то расторопный юнец с побелевшими ушами в лагерном бушлате. Юнец обращается к нам с речью о предстоящем нам честном труде, которым мы будем зарабатывать себе право на возвращение в семью трудящихся. О социалистическом строительстве, о бесклассовом обществе и о прочих вещах, столь же неуместных на 20 градусах мороза и перед замерзшей толпой, как и во всяком другом месте. Это обязательные акафисты из обязательных советских молебнов, которых никто и нигде не слушает всерьез, но от которых никто и нигде не может отвертеться. Этот молебен заставляет людей еще полчаса дрожать на морозе. Правда, из него я окончательно и твердо узнаю, что мы попали на сверхстрой в подпорожское отделение ББК. До лагеря верст 6 мы ползем убийственно медленно и кладбищенски уныло. В хвосте колонны плетутся полдюжины вохровцев и дюжина саней, подбирающих упавших. Лагерь все же заботится о своем живом товаре. Наконец, с горки мы видим вырубленную в лесу поляну. Из-под снега торчат пни, десятка четыре длинных дощатых бараков. Одни с крышами, другие без крыш. Поляна окружена колючей проволокой, местами уже заваленной. Вот он, концентрационный или, по официальной терминологии, исправительно-трудовой лагерь. Место, о котором столько трагических шепотов по всей Руси. Личная точка зрения. Я уверен в том, что среди 2000 людей, уныло шефствовавших вместе с нами на Беломорско-Балтийскую каторгу, ни у кого не было столь оптимистически бодрого настроения, какое было у нас троих. Правда, мы промерзли, устали, нас тоже не очень уж лихо волокли наши ослабевшие ноги, но мы ожидали расстрела, а попали в концлагерь. Мы ожидали Урала или Сибири, а попали в район 150-200 верст от границы. Мы были уверены, что нам не удастся удержаться всем вместе, и вот мы пока что идем рядышком. Все, что нас ждет дальше, будет легче того, что осталось позади. Здесь мы выкрутимся. Итак, в сущности, недолго осталось выкручиваться. Январь, февраль. В июле мы будем где-то в лесу по дороге к границе. Как это все устроится, еще неизвестно, но мы это устроим. Мы люди тренированные, люди большой физической силы и выносливости. Люди, не придавленные неожиданностью ГПУсского приговора и перспективами долгих лет сидения с заботами об оставшихся на воле семьях. В общем, все наше концлагерное будущее представлялось нам приключением суровым и опасным, но не лишенным даже некоторой доли интереса. Несколько более мрачно был настроен Борис, который видал и Соловки, и на Соловках видал вещи, которых человеку лучше бы и не видеть. Но ведь тот же Борис даже из Соловков выкрутился, правда, потеряв более половины своего зрения. Это настроение бодрости и, так сказать, боеспособности в значительной степени определило и наши лагерные впечатления, и нашу лагерную судьбу. Это, конечно, ни в какой степени не значит, чтобы эти впечатления и эта судьба были обычными для лагеря. В подавляющем большинстве случаев, вероятно, в 99 из 100, лагерь для человека является катастрофой. Он ломает его и психически, и физически. Ломает непосильной работой, голодом, жестокой системой, так сказать, психологической эксплуатации, когда человек сам выбивается из последних сил, чтобы сократить срок своего пребывания в лагере. Но все же главным образом ломает не прямо, а косвенно, заботой о семье. Ибо семья человека, попавшего в лагерь, обычно лишается всех гражданских прав и в первую очередь права на продовольственную карточку. Во многих случаях это означает голодную смерть. Отсюда эти неправдоподобные продовольственные посылки из лагеря на волю, о которых я буду говорить позже. И еще одно обстоятельство. Обычный советский гражданин очень плотно привинчен к своему месту, и вне этого места видит очень мало. Я не был привинчен ни к какому месту, видел в России очень много. Если лагерь меня и поразил, так только тем обстоятельством, что в нем не было решительно ничего особенного. Да, конечно, каторга. Но где же в России, кроме Невского и Кузнецкого, нет каторги? На постройке Магнитогорска так называемый энтузиазм обошелся приблизительно в 22 тысячи людей. На Беломорско-Балтийском канале он обошелся около 100 тысяч. Разница, конечно, есть, но не такая уж по советским масштабам существенная. В лагере людей расстреливали в больших количествах, но те, кто считает, что о всех расстрелах публикует советская печать, совершают некоторую ошибку. Лагерные бараки отвратительные, но на воле я видал похуже и значительно похуже. Очень возможно, что в процентном отношении ко всему лагерному населению количество людей, погибших от голода, тут выше, чем, скажем, на Украине. Но с голода мрут и тут, и там. Объем прав и безграничность, бесправия примерно такая же, как и на воле. И тут, и там есть масса всяческого начальства, которое имеет полное право или прямо расстреливать, или косвенно сжить сосвету. Но никто не имеет права ударить или обратиться на «ты». Это, конечно, не значит, что в лагере не бьют. Есть люди, для которых лагерь немножко хуже воли, для которых разница между лагерем и волей почти незаметна. Есть люди, крестьяне, преимущественно южные, украинские, для которых лагерь лучше воли. Или, если хотите, воля хуже лагеря. Эти очерки — несколько оптимистически окрашенная фотография лагерной жизни. Оптимист исходит из моих личных переживаний и мироощущения, а фотография — от того, что для антисоветски настроенного читателя агитация не нужна, а советски настроенный все равно ничему не поверит. И погромче нас били ведь и... Энтузиастов не убавишь, а умным нужна не агитация, а фотография. Вот в меру сил моих я ее и даю. В бараке. Представьте себе грубо сколоченный дощатый гробообразный ящик длиной метров 50 и шириной метров 8. Посредине одной из длинных сторон прорублена дверь, посредине каждой из коротких по окну. Больше окон нет, стекла выбиты и дыры затыканы всякого рода тряпьем. Таков барак с внешней стороны. Внутри, вдоль длинных сторон барака, тянутся ряды сплошных нар, по два этажа с каждой стороны. В концах барака по железной печурке из тех, что зовутся времянками, румынками, буржуйками. Нехитрые, кажется, единственное изобретение эпохи военного коммунизма. Днем это изобретение не топится вовсе, ибо предполагается, что все население барака должно пребывать на работе. Ночью над этим изобретением сушится и тлеет бесконечное и безымянное вшивое тряпье. Все, чем только можно мотать человеческое тело, лишенное обычной человеческой одежды. Печурка топится всю ночь. В радиусе 3 метра от нее нельзя стоять. В расстоянии 10 метров замерзает вода. Бараки сколочены наспех из сырых сосновых досок. Доски рассохлись, в стенах щели. В одну из ближайших к моему ложу я свободно просовывал кулак. Щели забиваются всякого рода тряпьем, но его мало. Да и во время периодических обысков вохр это тряпье выковыривает вон, и ветер снова разгуливает по бараку. Барак освещен 2 керосиновыми коптилками, долженствующими освещать хотя бы окрестности печурок. Но так как стекол нет, то лампочки мигают эдакими одинокими светлячками. По вечерам, когда барак начинает наполняться пришедшей с работы мокрой толпой, барак в среднем рассчитан на 300 человек, эти коптилки играют только роль маяков, указывающих изябшему лагернику путь к печурке сквозь клубы морозного пара и махорочного дыма. Из мебели на барак полагается 2 длинных метров на 10 стола и 4 такие же скамейки. Вот и все. И вот мы после ряда приключений и передряг угнездились, наконец, на нарах, разложили свои рюкзаки, отнюдь не распаковывая их, ибо по всему бараку шныряли урки, и смотрим на человеческое месиво с криками, руганью и драками, расползающееся под темным закоулком барака. Повторяю. На воле я видел бараки и похуже, но этот оставил особо отвратительное впечатление. Бараки на подмосковных торфяниках были намного хуже уже по одному тому, что они были семейные, или землянки рабочих в Донбассе. Но там походишь, посмотришь, выйдешь на воздух, вдохнешь полной грудью и скажешь... «Ну-ну, вот тебе и отечество трудящихся, а здесь придется не смотреть, а жить». Две разницы. Одно, когда зуб болит у ближнего вашего, другое, когда вам не дает житья ваше дупло. Мне почему-то вспомнились прения в комиссии по проектированию новых городов. Проектировался новый социалистический Магнитогорск, тоже немногим замечательнее ББК. Барак для мужчин, барак для женщин. Кабинки для выполнения функций по производству социалистической рабочей силы. Дети забираются, родители знать не должны. Ну и так далее. Я обозвал эти функции социалистическим стойлом. Автор проекта небезызвестный Сапсович. Обиделся сильно. И я уж подготовился было к значительным неприятностям, когда в защиту социалистических производителей выступила Крупская. И проект был объявлен левым загибом, или, говоря точнее, левацким загибом. Коммунисты не могут допустить, чтобы в этом мире было что-нибудь стоящее левее их. Для спасения девственности коммунистической левизны пущен в обращение термин «левацкий». Ежели уклон вправо, так это будет правый уклон. Ежели влево, то это будет левацкий. И причем не уклон, а загиб. Не знаю, куда загнули в лагере, вправо или в левацкую сторону, но прожить в этой грязи, вони, тесноте, в шах, холоде и голоде целых полгода... О, Господи! Мои не очень оптимистические размышления прервал чей-то пронзительный крик. «Братишки, обокрали! Братишечки, помогите!» По тону слышно, что украли последнее. «Ну как тут поможешь? Тьма, толпа, и в толпе змейками шныряют урки. Крик тонет в общем шуме и в заботах о собственной шкуре и о своем собственном мешке. Сквозь дыры потолка на нас мирно капает тающий снег». Юра вдруг почему-то засмеялся. «Ты это чего?» «Ха, вспомнил Фредди. Вот его б сюда». Фред — наш московский знакомый, весьма дипломатический иностранец. Плохо поджаренные утренние гренки портят ему настроение на весь день. Его бы сюда... Ха-ха-ха. Повеселился бы. Конечно, повеселился бы, убежденно говорит Юра. А мы вот не вешаемся. Вспоминаю мои ночлеги на крыше вагона на Лаптарском перевале и даже в туркестанской Красной Чайхане. Ничего, жив.